Эмоциональное поле. Человек – очень эмоциональное существо. Вся его жизнь построена на эмоциональном восприятии окружающего мира. То есть вся его деятельность проходит через душевные переживания, которые являются реакцией человека на воздействие внутренних и внешних раздражителей. У каждого индивида чувственные проявления имеют индивидуальную окраску. Само проявление эмоций связано с устройством нервной системы на физическом плане и астральной оболочкой на тонком плане. Но оно же имеет и предоснову энергетического строения. Постараемся взглянуть на них с тонкого плана. Каждый человек обладает определенной величиной эмоционального поля. Оно связано с астральной оболочкой и нарабатывается человеческими чувствами. Чем богаче чувства, тем больше энергий накапливает астральная оболочка, а следовательно, тем большим эмоциональным полем будет обладать личность. Начальные души имеют зачаточное эмоциональное поле. Души среднего уровня развития владеют самым большим полем. И высокодуховные личности, как и начальные души, тоже имеют небольшое поле, но качественно другое. У сутей в иерархии Бога оно отсутствует. Определим разницу между низкими и высокими душами при условии, что у обоих эмоции слабые. Начальные души еще не наработали внутренних характеристик. У них бедный жизненный опыт. Поэтому эмоциональное поле состоит из грубых низких энергий. А у высокодуховных личностей накоплен богатый опыт. Им чувства уже не требуются для развития в той степени, в которой они необходимы начинающим душам. Высокие личности больше совершенствуются за счет мыслительной деятельности. То есть у них начинает работать больше следующее, тонкое тело, ментальное. Поэтому у них эмоциональное поле нарабатывается в меньшей степени. А начальным душам требуется развивать свои чувства, чтобы перейти к проработке высокого спектра энергий. У высокодуховных личностей эмоциональное поле состоит из энергий высокого уровня. То есть эмоциональные поля низких и высоких индивидов будут отличаться частотами составляющих их энергий, а следовательно их качеством и количеством. Но у каждого человека эмоциональное поле индивидуально. Эмоциональное поле состоит из положительных и отрицательных энергий. Человек не может состоять только из позитива или негатива. Все находится в каких-то соотношениях. Высшие сути в иерархии не обладают эмоциями. Зачем тогда человеку надо их развивать, если при переходе в высшие миры они становятся ненужными? Развивать нужно чувства, а не эмоции. Чувства и эмоции – это разные вещи. Эмоции – это реакция отношения личности к окружающему миру. Они отражают энергии разного качества. Чувства приближены к материи тела, а чувствование приближено к душе. Когда, например, человек развивает в себе чувство знания, он приближается к духовному совершенствованию. Поэтому чувствование души надо развивать, а эмоции надо, наоборот, стремиться гасить по мере приближения к высшему плану. То есть тенденции у них разные. Эмоции гасятся, а чувствование души развивается. Чувствование, но не чувство. Это разные системы. Эмоции есть у многих земных существ, которые принадлежат к грубому плану, включая астральный и ментальный. Они эмоциональные. Человек должен постоянно контролировать свои эмоции. Он должен научиться управлять ими. А через это он учится управлять собой. Прогрессом в работе с эмоциями является способность человека удерживать эмоции в нейтральном состоянии. Такой человек выглядит спокойным, уравновешенным. Но все наработанные энергии остаются при нем. Если же индивид становится вспыльчивым, раздражительным, это относится к его деградации, так как при таких эмоциях происходят большие выплески энергий, при этом низких качеств. Конечно, многое зависит от уровня развития человека. Если это молодая душа, только вступившая на путь человека, то все эмоции она сначала должна развить в себе до определенного уровня, а потом погасить их. У низких индивидов отсутствие эмоций может быть связано с их тупостью, неразвитостью. Так что все относительно. На тонком плане эмоции высвечиваются различными цветовыми оттенками. Они создают не полную ауру, а отдельные фрагменты в ней. Эмоции человека в момент их проявления высвечиваются в основном отдельными пятнами, например, вспышка радости или гнева. Когда человек нервничает или у него стресс, внутри эмоционального поля происходят взрывчики, в кавычках, звездчатой формы. Само поле при этом не увеличивается и не уменьшается, но нарушается его целостность. Оно как бы трескается. Нарушается защита. Происходит утечка жизненной энергии наружу. Поэтому после нервного срыва человек чувствует себя усталым и разбитым. Эмоциональное поле способен ослабить недавно появившийся эмоциональный вирус, который питается энергией эмоций и сворачивает поле, отчего человек начинает чувствовать подавленность, депрессию, обреченность. Эмоциональный вирус – это микросущество, порождающее болезнь человека на тонком плане. Раз это эмоциональный вирус, то прежде всего он влияет на настроение человека. Размножению данного вируса способствуют эмоции страха и сильного горя, сильные переживания. Слишком большие негативные чувства способствуют проникновению эмоционального вируса в тонкую оболочку человека, где он начинает подавлять его жизненные функции. Человек может пойти даже на самоубийство или легко поддается алкоголизму и наркомании. Сейчас человечество переживает особый переходный период, когда рушится старое, происходит смена рас. На Земле происходят катастрофы и катаклизмы, ввергающие людей в отчаяние. Для них это очень сложное время. Поэтому все их чувства обострены и неуравновешены. Данный вирус появился именно в этот период, раньше его не было. Избыток какого-либо энергии порождает появление существ, перерабатывающих эти избытки. То есть эмоциональный вирус был создан специально медицинской системой космоса, чтобы сбалансировать энергии астрального плана в этот сложный для человечества период. Основная защита от нового вируса состоит в психологическом настрое человека. Надо настраивать себя оптимистично. Энергии оптимизма – это противоядие против данного вируса. Хорошо спасает от него любой вид деятельности. Любая работа. Придумывайте себе различные занятия. Используйте свободное время для совершенствования. Это прекрасная цель. И к тому же, любой вид деятельности способствует производству организмом дополнительной энергии, которая создает защиту и мешает проникновению вируса в эмоциональное поле. Специальное лекарство, нейтрализующее его, пока не создано. Все упирается в волю человека. Он должен научиться быть стойким против всего, что вызывает сильные эмоции. Надо учиться сдержанности и соразмерности в чувствах, беречь свои энергии. А это сейчас сделать трудно, потому что наступило время суда, и каждый человек получает то, что заслуживает. Помимо вируса, на эмоциональное поле могут влиять еще энергетические вампиры. Шанс для этого дают чрезмерные эмоции человека. Слишком эмоциональные люди открыты для вампиризма, так как наружная оболочка у них порвана, и к поврежденным местам присасываются энергетические вампиры, отсасывая от человека энергию. А потеря энергии – это деградация. Человек эволюционирует, наращивая свою энергию, а деградирует при ее потере. Ввиду того, что чрезмерные эмоции приводят человека к большим потерям его собственной энергии, его конструкция признана плохой моделью, непригодной для использования в шестой расе. Высшим не нужны последователи пятой расы с большими чувствами. Новая раса должна быть спокойной, уравновешенной. Никаких побочных вспышек в эмоциях быть не должно. Эмоции делают перерасход высших энергий, а любая модель должна быть прежде всего экономичной. Сейчас старые и сильные души укореняются для воспроизведения шестой расы. В нее будут направлены самые зрелые земные души. Настоящее поколение, 20-30-летние, сейчас производят новое поколение, которое шагнет в третье тысячелетие. Среди них будет произведен отбор, и многих, которые не пройдут проверок, уберут. А у тех детей, которые останутся, очень сильные души. И они пойдут в новую расу. Эмоциональный вирус поможет выявить слабые стороны человека, чтобы провести дальнейшую коррекцию его конструкции. Высшим требуются сильные и устремленные души.